Чеди встала и прошлась перед стеной экранов и пультов, сжав кулачки от нетерпения. «А я, кажется, поняла», — медленно заговорила она. «Даже позвала Оллу, прежде чем вы пришли, для эксперимента». Родис и Олла выжидательно смотрели на Чеди. «У них существует вторая сеть всепланетных новостей. Та, которую мы ежедневно принимали, контролируется и фильтруется так же, как и наша мировая сеть. Но если мы делаем это для отбора наиболее интересного и важного, подлежащего первоочередному оповещению, то здесь это делается совершенно другими целями». «Понимаю», — кивнула Файродис. «Показать только то, что хотят правители Торманса. Подбором новостей создается определенное впечатление. А может быть, создаются и сами новости? Без сомнения, так. Я догадалась, когда смотрела на негодование народа, группы людей, которые высказываются абсолютно одинаково, с наигранным рвением. Они подобраны в разных городах. А подлинного обзора людей и мнений мы не видим, как не видит его и население планеты». «Если так, — начала Файродис, — должна существовать другая сеть, — продолжала Чеди. По ней идет подлинная информация. Правители не смотрят на фальшивку. Это не только бесполезно, но и опасно для управления». «И вы хотите настроиться на вторую сеть? — спросила Олла Дес. «Есть соображения о ее параметрах? Помните, мы поймали ночные рапорты обсерватории?» Олла Дес склонилась над аппаратом волнового разреза, и стрелки его индикаторов ожили, прощупывая каналы передач. Файродис обняла Чеди за плечи и слегка прижала к себе. Обе, не отрываясь, смотрели на слепой экран. Проплывали и стремительно проносились размытые контуры или просверки четких линий. Через несколько минут громкая речь зазвучала одновременно с появлением на экране обширного помещения, заставленного рядами столов с развернутыми на них таблицами и чертежами, совсем не похожие на буйствующих на улицах люди в коричневых и темно-серых одеждах собрались в кружок на заднем плане. Они были намного старше экзальтированной молодежи. «Не понимаю этой паники», — говорил один в центре собравшихся. «Надо бы принять звездолет. Подумать только, как много мы можем узнать от них, очевидно, людей более высокой культуры и столь похожих на нас. В этом-то и дело», — перебил другой. «Но как же быть с мифом белых звезд? Кому он нужен сейчас?» — сердито нахмурился первый. «Тем, кто твердил о непреложности истины в книгах величайшего гения Цоама, доставленных с белых звезд. А если мы с планеты этих пришельцев, и там все так изменилось, тогда довольно. У четырех везде глаза и уши», — прервал первый говоривший. «Молчим». Будто по сигналу люди разошлись по своим местам за столами. Глаз телекамеры переключился на лабораторию с аппаратурой и стеной сетчатых клеток, в которых копошилось нечто живое. Здесь стояли пожилые люди в желтых халатах, и разговор тоже велся о звездолете землян. «Необычайное, наконец, случилось», — сказала женщина с забавными косичками и на земле годившимися для девочки. «Тысячелетия мы отрицали разумную жизнь с высокой культурой вокруг нас или считали ее величайшей редкостью. В век мудрого отказа прилетел один звездолет, а теперь появился второй, да еще с нашими прямыми родственниками. Как же можно его не принять?» Совершенно по-земному дал знак молчания старый, согнутый возрастом тормансианин. Там он поднял палец вверх. «Еще ничего не сказали». И опять по безмолвной команде люди разошлись. Камера переключилась на высокий зал с огромными столбообразными машинами, трубами и котлами. И вдруг все погасло. Синий глазок приемника потух, зеленоватое свечение озарило окно фильтратора, и послышалась взвизгивающая тормансианская речь. Земляне, задержавшиеся в столовой, поспешили присоединиться к наблюдателям. «Пришельцам чужой планеты! Пришельцам чужой планеты! Совет четырех вызывает вас для переговоров. Вступайте в двустороннюю видеосвязь по особому каналу. Техник пояснит способ включения». Темный стереоэкран загорелся вновь. В тесной камере, похожей на обычную автоматическую установку ТВФ, сидел пожилой тормансианин в голубом. Он начал говорить в маленький рупор перед собой, пытаясь объяснить землянам параметры особой линии. Олла Дес мгновенно подключила уже настроенный ТВФ темного пламени. Тормансианин откинулся назад и замер от удивления, увидев на своем экране людей звездолета. «Звездолет! Темное пламя к переговорам готов!» С чуть заметной ноткой торжества сказала Олла Дес, немного спотыкаясь на тормансианском произношении. Техник в голубом, наконец, оправился от неожиданности и проговорил что-то приглушенное и неразборчивое в кубик на гибкой ножке, выслушал ответ и поднял побледневшее лицо. «Приготовьтесь!» «Выберите среди вас умеющего хорошо говорить на языке ян-ях и знающего слова почтения. Переключаю вас на обитель Совета Четырех». На экране появилась огромная комната, вся задрапированная вертикальными складками тяжелой ткани густого малахитово-зеленого цвета. На переднем плане стоял круглый стол с массивными украшенными резьбой ножками в форме когтистых лап. На столе одиноко лежал бледно-голубой аплисцирующий шар. Четыре кресла из той же зеленой ткани стояли на ярком солнечно-желтом ковре. На задней стене виднелась астрономическая карта, слабо светившаяся над черным шкафом с дверцами, украшенными пестрыми и тонкими рисунками. На шкафу горела высокая лампа с бледно-голубым абажуром, окаймленная зеленой полосой, бросавшая свет на четырех людей с неприличной важностью развалившихся в креслах. Трое скрывались в тени. Впереди сидел худощавый высокий человек в белой накидке с обнаженной головой и торчавшими ежиком серо-черными волосами. Жесткий рот не гармонировал с притупленным коротким носом, а проницательные узкие глаза с высоко поднятыми, как бы в усилии сообразить, бровями. Но Олла Дес могла быть довольна. Чоя Чагас производил впечатление властелина и, несомненно, был им. Файродис, по-прежнему в своем красно-оранжевом платье, ступила на круг главного фокуса. Чоя Чагас выпрямился и долго рассматривал женщину Земли. «Я приветствую вас, хотя вы явились без спроса», — наконец сказал он. «Для того, чтобы запросить приглашение и получить ответ, потребовалось бы несколько тысяч лет», — подумала Родис, и губы ее дрогнули в еле заметной усмешке, вызвавшей столь же быструю реакцию. Брови владыки немного сдвинулись. «Пусть тот, кто у вас владычествует и кому поручено представлять правителей вашей планеты, объяснит цель прибытия», — продолжал он. Файродис кратко и точно рассказала об экспедиции, об источниках сведений о планете Ян-Ях и истории исчезновения трех звездолетов Земли в самом начале МВ. Чоя Чагас бесстрастно слушал, отвалившись назад и положив на мягкую подставку ноги, обтянутые белыми гетрами. И чем надменнее становилась его поза, тем яснее читали земляне смятение, происходившее в душе председателя Совета Четырех. «Я не уяснил себе, от чьего имени вы говорите, пришельцы?» «Все вы чересчур молоды», — сказал Чоя Чагас, едва Родис окончила свое сообщение с просьбой принять темное пламя. «Мы люди Земли и говорим от имени нашей планеты», — ответила Фай Родис. «Я вижу, что вы люди Земли, но кто велел вам говорить так, а не иначе?» «Мы не можем говорить иначе», — возразила Родис. «Мы здесь частица человечества. Каждый из людей Земли говорил бы то же самое, только, может быть, в других выражениях или яснее». «Человечество? Это что такое? Население нашей планеты, то есть народ». «Понятие народа у нас было в древности, пока все народы планеты не слились в одну семью. Но если пользоваться этим понятием, то мы говорим от имени единого народа Земли. Как может народ говорить помимо законных правителей? Как может неорганизованная толпа, тем более простонародье, выразить единое и полезное мнение?» «А что вы подразумеваете под термином «простонародье»?» — осторожно спросила Фай Родис. «Неспособную высшей науке часть населения, используемую для воспроизводства и самых простых работ. У нас нет простонародья, нет толпы и правителей. Законно же у нас лишь желание человечества, выраженное через суммирование мнений. Для этого есть точные машины». «Я не уяснил себе, какую ценность имеет суждение отдельных личностей, темных и некомпетентных». «У нас нет некомпетентных личностей. Каждый большой вопрос открыто изучается миллионами ученых в тысячах научных институтов. Результаты доводятся до всеобщего сведения. Мелкие вопросы и решения по ним принимаются соответствующими институтами, даже отдельными людьми, а координируются советами по главным направлениям экономики. Но есть же верховный правящий орган». «Его нет. По надобности, в чрезвычайных обстоятельствах, власть берет по своей компетенции один из советов, например, экономики, здоровье, чести и права, звездоплавание. Распоряжения проверяются академиями. Я вижу у вас опасную анархию и сомневаюсь, что общение народа Ян-Ях с вами принесет пользу. Наша счастливая и спокойная жизнь может быть нарушена. Я отказываюсь принять звездолет. Возвращайтесь на свою планету анархии и продолжайте бродяжничать в безднах Вселенной».